и я не жду ничего хорошего от Кула, Нормарт Телгарский. Он-то мог нас предупредить. Когда ты отправила посыльных?» Леса, прищурившись, взглянула на солнце. «Только что. Я хотела получить последние данные от патрулей. Я голоднее Мнемента. Накорми меня!» Бронзовый дракон взлетел на карниз, устроившись на привычном месте. Вдруг он забил крыльями, тревожно вытянув шею в сторону туннеля, единственного наземного входа в Вейр. «Это только обоз с вином из Бендена, глупыш!» — успокоила его Лесса. Мнемент ответил громоподобным трубным криком и стал приводить себя в порядок. Обозы с вином его совершенно не интересовали. Они шагнули на карниз. Внезапно Флар почувствовал, как плечи Лессы напряглись под его рукой. Сюда направляется Фидрант. Он говорит, что трон очень взволнован. «Трон взволнован?» Флар удивленно поднял брови. «Вот именно!» Лесса шагнула к проходу в королевский веер, бросив через плечо. «Сейчас я накрою на стол!» Она внезапно остановилась и, бросив на Флара пристальный взгляд, добавила. «Держи себя в руках. Я думаю, Ткул никому ничего не сказал, в том числе и трону». Флар ждал. Стоял рядом с Мнементом, пока Фидрант не скользнул вниз, к скалистому уступу. Бронзовый пододвинулся, освобождая место для гостя. Огромные тела драконов загромоздили весь карниз, и трон, размахивая пачкой пергаментных листов, спрыгнул на землю прямо перед вождем Бендена. «Я нашел! Я нашел сведения, которые ты забыл включить в свои непогрешимые таблицы!» «Что ты нашел, трон?» — спросил Флар, стараясь подавить неприязнь к этому человеку. «Если трон нашел что-то полезное, не стоит сердиться на него за это». Трон снова замахнул стопкой записей, пахнувших старой кожей. «Тут данные из архива фортов, которые ты не учел. Раньше ты никогда не упоминал об этом, трон», — спокойно произнес Флар. «Не хитри, Бенден. Ты только что послал людей с сообщениями о внезапной атаке над Лемосом. Твои таблицы не могли ее предсказать, а здесь, может быть, скрывается ответ». Трон потряс пергаментными листами. «А как ты оцениваешь то, что нити уже падали вне графика в последние дни, над Телеком и Верхним Кромом?» Изумление и ужас, промелькнувшие на лице трона, были искренними. «Нет, он тоже ничего не знал. Ты бы лучше послушал, что говорят холдеры», — добил его Флар. «Я узнал об этих случаях от Асгинара, потому что ни Ткул, ни Рмарк ничего не сообщили другим веерам, чтобы мы подготовились и были начеку. Хорошо еще, что мой остроглазый фрат ты снова оставляешь в холдах всадников. Я всегда шлю человека за день до нападения. И без этого леса Асгинара уже превратились бы в пепелище». Прежде чем прозвучали эти слова, Флар уже сожалел о них. Трон начнет сетовать по поводу необъятности лесных угодий и чрезмерных трудов своих всадников. Чтобы отвлечь его внимание, Флар потянулся за стопкой листов из архива форта. Трон быстро отвел руку за спину. «Сначала ты должен получить мое разрешение». «Разве я должен всегда спрашивать твое разрешение?» Эти слова вылетели раньше, чем Флар успел придать им менее обидный смысл. Он постарался придать лицу невозмутимость, надеясь, что трон не усмотрит в его поведении оскорбительного намека. «Мне кажется, что эти записи плохо сохранились. Но если ты сумел их прочесть, и они объясняют внезапную утреннюю атаку, то мы все будем в долгу перед тобой». «Флар!» — из коридора донесся голос Лессы. «Вспомни, что у нас гость, стол накрыт, Клау уже остывает, а по времени трона сейчас раннее утро». «Да, пора бы выпить кружку-другую», — согласился трон. Видимо, приглашение Лессы, прервавшее спор, доставило ему такое же облегчение, как и Флару. Предводитель Бендена вежливо склонил голову. «Прошу извинить, наш посланец разбудил тебя. При таких новостях извинения излишни». Это было трудно объяснить, но Флару стало легче, когда он понял, что трону ничего не известно о двух внезапных атаках. Вождь форта явно собирался покуражиться над ним, свалив на Флара и Бенден ответственность за неверные расчеты. Иначе он не стал бы так спешить с визитом. Свидетельством тому была неторопливость, проявленная им в прошлый раз, когда разбирался конфликт в кузнечной мастерской. Мужчины шагнули в королевский веер. Поджидавшая их Лесса уже сидела за столом, тщательно одетая, с волосами, уложенными под плотную сетку.